Глава 24. Загадки-разгадки. Тогда я задержалась в Лондоне еще на неделю. Томас больше не отпускал меня ни на шаг. Желание близости было обоюдным и таким же естественным, как дыхание, как потребность в пище или в солнечном свете. Даже странно, как я могла раньше обходиться без его непрекращающихся ни на минуту ласк, без ощущения его тепла, его родного запаха. Лёжа в небольшом уютном лондонском студио, нежась в тёплых объятиях Тома, я мысленно благодарила сэра Фицджеральда, сделавшего нам драгоценный подарок. Оберегая меня от собственной ласки, он лишил меня необходимости сравнения. Он пожертвовал собой, своей страстью и желанием, но тем сберёг меня для своего Томаса или, возможно, для самого себя. Наверное, подобные мысли и предположения никогда не покинут меня. Но как я могу это рационально объяснить, если даже сейчас, чувствуя рядом желанное тело Тома, обнимая его, я ощущаю сладкий цветочный запах и неуловимое присутствие другого человека? Могу ли я свидетельствовать о переселении душ? Нет. Ведь мои доказательства базируются лишь на перекрёстке ощущений и игре интуиции, на иллюзии запахов и прикосновений, на видимых лишь мне вербальных признаках. Я была уверена, сущность Фицли или её значимая часть присутствовала в Томасе. Именно она позволила мне полюбить всем сердцем скромного романтика, милого потерявшегося мальчика из сна. Я еще раз оценила благородство сэра Коллинза, который в силу устоев и правил не посмел прикоснуться ко мне до свадьбы, которой так и не суждено было состояться. Томас стал первым, и я была счастлива принадлежать ему безраздельно. Мальчик обладал поистине волшебным даром нежных, но в то же время удивительно чувственных ласк и поцелуев, легких, как крылья бабочки. От прикосновения его мягких губ по всему телу моментально пробегала дрожь и поднималась снизу вверх волна горячего желания. И всё начиналось снова. Нежные прикосновения, неконтролируемая нарастающая страсть и, наконец, ощущение полного соития наших душ в одном теле, очередной взрыв Вселенной, рассыпающийся на миллиарды других, жаждущих нового удовольствия. Когда я и Том насытились друг другом и почувствовали первые признаки надвигающегося голода и жажды, мы вышли на ночные улицы туманного города, чтобы найти хотя бы один ресторан, который еще работал в 3 часа ночи. Устроившись на мягком диване вездесущего Макдо, как дети набросились на гамбургеры с картошкой. Я смогла расспросить Томаса обо всем, что случилось в Торнбери, и каким сказочным образом ему удалось меня найти. После встречи в аэропорту мы сказали друг другу от силы несколько слов, так сильна была власть эмоций. От аэропорта до его лондонской квартиры мы молчали, или, скорее, говорили друг с другом на другом, известном только смертельно влюблённым людям, языке взглядов и мимолётных прикосновений. Я терялась в догадках, как Томас мог вести машину, потому что я думала лишь о мгновениях, отсчитывающих время до той секунды, когда мы останемся одни. Итак, пора было узнать, что же случилось после моего отъезда. Сэр Джордж действительно позвонил Томасу поздно вечером в четверг и попросил утром в пятницу присутствовать в лондонском офисе, где нотариус засвидетельствует факт передачи пакета акций компании Collins Communications младшему сыну. Старший Коллинз принял решение отойти от дел, переехать в поместье и заняться любимым делом — разведением охотничьих собак. Воля отца стала сюрпризом для младшего Коллинза, постоянно занятого своими филологическими исследованиями и моими поисками. Но далеко не новостью для Саймона, который отговаривал отца от желания удалиться на покой. Тем не менее, глава семьи остался верен принятому решению и пошел на довольно рискованный шаг, требуя приобщить к семейному бизнесу Тома. Неизвестно, что более всего разозлило Саймона — уход отца или привлечение к делу абсолютно никчемного, по его мнению, младшего брата. Но, как полагал Томас, отец чувствовал вину перед ним, оставленным в свое время без поддержки и понимания. Теперь же он давал ему шанс проложить свой путь в мире семейного бизнеса. Подписывая акт согласия на передачу акций, Томас не испытывал особой радости. Он мучительно размышлял, как совместить свои научные изыскания с необходимостью присутствовать в лондонском офисе по соседству с занудой Саймоном. Но пойти против воли отца он не посмел, и в пятницу утром стал заместителем генерального директора СС. Нотариальная сделка не заняла много времени. Томас вернулся в Торнбери раньше, чем планировал. Всю дорогу он вспоминал предыдущий день, проведенный вместе со мной, и считал минуты до новой встречи. Около 2 часов пополудни припарковал машину в гараже поместья. Дом был привычно пуст, и Томас позвал Иззи, попросил найти меня. Девушка с поклоном удалилась наверх. В этот момент он услышал приветливый оклик Мариэн. Сестра Гая выглядела странно возбужденной, ее радость граничила с экзальтацией. Томас нахмурился, ища в глазах девушки следы амфетамина. Нет, показалось. Еще не вечер. Спросил, не встречала ли она меня, но Мариэн помрачнела и отвела взгляд. Цвет лица изменился, от взволнованного румянца ничего не осталось. Томас испугался не на шутку. «Что случилось, Мари?» Девушка истерично пискнула и, подойдя ближе, начала неожиданно поправлять ворот его рубашки. «Ничего не случилось. С чего ты взял? Скажи, почему она тебя волнует? Кто она такая? Какая-то русская шлюшка, которую ты подцепил в клубе и которая теперь готова на все, чтобы насадить тебя на крючок?» Мария окончательно потеряла контроль над собой. «Я не понимаю, почему ты только о ней думаешь? Что в ней особенного? Посредственность. Что ты в ней нашел, черт тебя дери? Чем я хуже? Или ты все забыл? Забыл, как клялся мне в любви? Томас, дорогой, неужели ты все забыл? Наши итальянские ночи, нашу страсть, нашу Лиззи, наконец!» Томас обмер. «Лиззи? Что ты имеешь в виду, Мариэн? При чем здесь твоя дочь? Почему ты говоришь «наша Лиззи»?» Он перевел дыхание, с ужасом понимая, что ответ на будущий вопрос уже предвидит. «Ты видела Эллен?» Она зло отрезала. «Да. И что?» «Где она?» «Понятия не имею, где сейчас эта шлюха. Мне плевать на нее. Мне нужен только ты, Томми. Неужели тебя волнует, где и с кем она проведет сегодня ночь? Она все равно уехала бы через 2 дня». Томас похолодел и без сил опустился в кресло. Вернулась Иззи. «Сэр, мисс Эллен нет в комнате, и...» Девушка замялась. «Что?» «Говори». «Ее вещей тоже нет, сэр». У Тома потемнело перед глазами. Неконтролируемая волна злобы захлестнула сознание. Он вскочил с места, сжав до крови кулаки, и постарался досчитать до 10, чтобы не накинуться на бывшую подругу. Иззи посчитала разумным исчезнуть. «Мариэн, пожалуйста, ответь мне, что ты ей сказала?» «Не только сказала, но и показала фотографии нашей дочери. А рассказала я ей все, начиная с подробностей нашей поездки в Лигурию и заканчивая рождением ребенка, которого ты не хочешь признавать». Мир неудержимо катился в пропасть. «Зачем?» Томас от волнения не мог подобрать слова, но разум, наконец, взял верх над эмоциями. «Хорошо. Где она сейчас, Мари?» «Не знаю. Гай утром повез ее в аэропорт. Надеюсь, что ее уже нет в стране». Скрипнув от злости зубами, Томас в очередной раз проклял самоуверенность своей бывшей пассии и быстро набрал мобильный Гая. Несколько секунд спустя произошло соединение, и Томас закричал: «Гай, привет! Елена с тобой?» «Привет! Ты вернулся уже? Ну, как все прошло? Удачно? Сделка состоялась?» «Гай, подожди, где она?» «Том, ну что ты заладил? Час назад я ее высадил в Хитроу. Она поменяла воскресный вылет на сегодняшний, правда, на другую авиакомпанию. Полагаю, что наша русская подруга сейчас на борту и ожидает вылета на родину. Back to USSR! Так что все нормально. Я ей помог, не стоит беспокоиться. Сестра с тобой?» «Гай, Почему ты мне сразу не позвонил, как только узнал, что она хочет уехать?» «Позволь, я набирал несколько раз, но ты отключил трубку». Томас смутился. Действительно, отец попросил его на время сделки отключиться от сети, но после подписания документов связь сразу была восстановлена. «Ты что-то путаешь. Я был вне зоны максимум час. Потом мог говорить. Почему ты не дозвонился до меня? Неужели ты не понял, что я... Что она для меня значит?» Она просила мне что-то передать. «Томми, Хани, прекрати истерику. Она ничего тебе не передала. Ни слова. Поняла, что ее план не сработал. Я тебе 100 раз говорил, это еще та штучка. Пока я вез ее в аэропорт, Эллен горевала, конечно, что ты сорвался с крючка, но недолго. Хитрая бестия пыталась совратить меня. Том, ты слышишь? Она готова была мне отдаться прямо в машине, но мне пришлось ее разочаровать. Том!» Томас захлопнул в раздражении трубку, не веря ни слову. «Какая чушь! Что произошло с Гаем? Почему он так поступил с ним? Что за нелепость?» В тот момент для Тома существовал лишь один факт. «Я улетела в Москву, и надо ехать за мной как можно быстрее, потому что так не должно быть». Он не рассчитывал на подобный ход событий, не был готов. Он не представлял себе жизни без той, что по роковой случайности стала навеки связана не только с историей Торнбери и его обитателей, но и с его собственной судьбой. Он хотел ей об этом сказать вчера, но не осмелился, глупец. А теперь... Все произошедшее походило на невероятный фарс, гротескную драму с болливудских холмов. Томас не мог поверить, что лучший друг неожиданно и подло предал его. Прозвучавшие в трубке слова не вызывали ничего, кроме омерзения и разочарования. Долгая, проверенная временем дружба канула в небытие. Но времени анализировать и сожалеть о содеянном не было. Надо что-то делать. Гай сказал, что я покинула страну. А если... Нет. Если он слукавил, и я все еще здесь, в Лондоне. Безусловно, информация обо всех прибывающих и улетающих из страны пассажирах есть на стойке регистрации в аэропорту, но получить ее просто так невозможно. Томас хмуро взглянул на все еще стоящую рядом Мариэн. Начал на удивление спокойным голосом, но постепенно снова перешел на крик. «Кто вбил тебе в голову, что Лиззи мой ребенок? Или тебе удобно так думать, и ты до сих пор полагаешь, что я женюсь на тебе? Нет, Мариэн, этого не произойдет. Я уже не раз говорил тебе и не хочу возвращаться к этому вопросу вновь. Сколько можно шантажировать меня? Если ты хочешь, чтобы я признал девочку, почему не соглашаешься на генетическую экспертизу? Куда я несколько раз предлагал съездить вместе, но у тебя вечные отговорки. Повторяю, если Лиззи от меня, то я обеспечу ее будущее, но не твое. А теперь ты вместе с Гаем взяла на себя право не только вмешаться в мою жизнь, но и разрушить ее. Я уезжаю обратно в Лондон, а ты передай братцу, что к моему возвращению ни тебя, ни его в Торнбери быть не должно. Никогда. Ты все поняла?» Томас не помнил, когда повышал голос на женщину. Он вообще не мог вспомнить, когда выходил из себя. Фарфоровые глазки Мари налились слезами. Поняв, что девушка сейчас кинется в истерику, Томас не произнес более ни слова. Он направился к выходу. Сейчас его волновало лишь одно — как быстрее связаться со мной. Он забыл взять номер моего мобильного у помощника в Москве и теперь старался дозвониться хотя бы до него. Но, прослушав длинные гудки и автоматический ответ на том конце линии, Томас в отчаянии отключился. Возможно, связаться с Москвой удастся позже. Стараясь не думать о возможном негативном развитии событий, ехал обратно в Лондон, перебирая в голове контакты людей, которые могли бы ему помочь. Таких среди его знакомых и друзей не было. Единственная надежда — на Саймона. Он немедленно набрал телефон брата, попытался вкратце объяснить свою странную проблему и выяснить, нет ли у того связи в режимной службе аэропорта. И если есть, то не мог бы он к этому человеку обратиться с личной просьбой. Саймон не стал задавать лишних вопросов, понимая, брат не сможет по телефону дать на них вразумительные ответы. Немного подумав, он назвал имя хорошего знакомого, главного специалиста службы безопасности Хитроу. «Возможно, он мог бы тебе посодействовать, Джуниор. Сошлись на меня. Очень надеюсь, что твоя просьба будет стоить его внимания. Имей в виду, это очень специфичный человек с особым чувством юмора». Томас искренне поблагодарил брата и записал контактный номер. Нет смысла рассказывать, скольких усилий ему стоило договориться с Кевином Эшли, бывшим однокашником Саймона, чтобы тот проверил списки улетающих в пятницу пассажиров. Но, к огромному удивлению Томаса, имени Эллен Соколов среди зарегистрировавшихся на рейсы пассажиров не было. Это означало лишь одно — я все еще в городе. Гай соврал. Что касалось субботы, то в списке резерваций моего имени также не находилось. Рейсы Аэрофлота и British Airways на Москву были закрыты для продажи. Мое имя обнаружилось на утреннем вылете в воскресенье. Шансы на то, что Томас найдет меня в многомиллионном Лондоне, были нулевыми. Оставался лишь пограничный контроль в аэропорту. И тогда ему пришлось рассказать Кевину часть своей романтической истории и умолять о помощи. Как ни странно, идея поймать меня на границе не вызвала у Кевина возражений. Он рассмеялся и пообещал провести операцию с филигранной точностью и изяществом, что, в принципе, и произошло. Надо отдать должное извращенной фантазии Кевина Эшли и его приятелей, офицеров паспортного контроля, сочинивших сценарий дознания. Эффект от моего задержания и душераздирающего перформанса сравнился по количеству выброшенного в кровь адреналина с потрясением от дальнейшей встречи с Томасом. Забыть эти эпохальные события я не смогу до конца своих дней. Да, мое задержание прошло на высоте. Если принять во внимание, что происходило днем раньше, странно, что мой разум вообще выдержал это испытание. Томас нахмурился. «А что произошло вчера?» Я долго думала, стоит ли сообщать Тому о преступлении его друга. Мне было неизвестно, насколько близок ему Гай, и стоит ли вообще говорить ему, что Гай — лишь наполовину человек. Нет, это лишнее. Никто не поверит моим догадкам о подселении. Положа руку на сердце, я и сама сомневалась, что черные глаза неведомого существа существовали в реальности, а не привиделись под гипнозом. Поэтому я решила открыть лишь часть истины. Гай должен исчезнуть из жизни Томаса, и для этого я сделаю все от меня зависящее. Ответь мне на вопрос. Как хорошо ты знаешь Гая Лэндала. Давно ли с ним общаешься? Давно — не то слово. Уже более 10 лет. Я говорил уже, мы учились вместе. Я на филологическом, он на финансовом, но приходил к нам на кафедру учить арабские языки. Он тогда увлекался чтением старинных манускриптов. Но что случилось? Он обидел тебя? Не совсем так. Том молчал, ожидая моих объяснений. Гай совершил преступление. Сначала в своей сумке, а потом и в чемодане. Я нашла белый порошок. Я не разбираюсь в наркотиках, может быть, героин или кокаин. Не имеет значения. Если бы его увидели на границе, а я полагаю, на это и был расчет, то... Боже! Томас закрыл лицо руками. Я удивилась его реакции. Он поднял на меня совершенно безумные глаза. Повтори, что ты сказала. Он не верил. Что же делать? Я молчала и только грустно смотрела на него. Наконец, смысл сказанного дошел до его сознания, и Томас произнес более спокойным голосом. Он не способен на столь низкий поступок. Все, что угодно. Он мог соблазнять тебя, мог наговорить глупостей про меня, но перейти границу дозволенного Гай не мог. Я не верю. Хорошо. Тогда все просто. Я сама вшила себе в сумку и чемодан пакеты с героином. Правда, непонятно, откуда я его взяла. Видимо, решила проверить бдительность охраны аэропорта, потому что всю жизнь мечтала оказаться на нарах, куда бы меня немедленно, ни дня, отправили бы без суда и следствия. Теперь ты мне веришь? Мы молчали несколько минут. Внезапно мне захотелось встать и уйти, куда глаза глядят. В ночь. Томас это понял. Он взял мою руку и крепко сжал кисть. «Послушай, прости меня. Пойми, он был моим лучшим другом. Мне больно слышать о том, что он сотворил с тобой. Страшно подумать, что случилось бы, если бы ты случайно их не заметила». «Елена, не сомневайся, я бы сделал все от меня зависящее, чтобы помочь. Неужели ты решила, что я могу оставить тебя в беде?» Томас не сводил с меня огромных взволнованных глаз. «Я верю тебе. Мне также было тяжело найти эти подарки и понять, кто их приготовил. Только одно неясно. Почему столько усилий было предпринято для моего устранения? Чем я была так опасна для Гая?» «Не знаю. Не имею понятия. Возможно, он хотел, чтобы мы опять были вместе с его сестрой. Но не знал, что это в любом случае исключено. Кроме дружеских чувств, я ничего к ней не испытываю. Гай не раз пытался меня познакомить со своими бесчисленными подругами. Хотя, дай подумать. Да, в этот раз он действительно старался чаще оставлять меня с Мариэн наедине. Но это не значит, что...» «Почему именно в этот раз? Это связано с моим приездом?» «Вряд ли. Я не посвящал его в свои планы. То, что ты приедешь, он узнал раньше других, накануне отправления официальных приглашений на карнавал. Но кто ты такая? Он не догадывался». «Томас, он никогда не читал дневник сэра Фицджеральда?» Удивлению Томаса не было предела. «С чего ты это взяла? Нет, конечно. Он даже не знает о его существовании. Хотя про семейную легенду Гай в курсе. Дедушка сам рассказал ему». «А теперь послушай, не мог ли сэр Уильям дать ему прочесть дневник?» Томас задумался. Гай Лэндалл был прекрасно осведомлен о странной истории про женщину из будущего. Он не раз видел мой портрет в галерее, и стоило ему взглянуть на меня, как карты пасьянса моментально сложились. Он понял, что я вернулась, а его друг Томас увяз в истории по уши. Зная романтический склад его натуры, Гай был уверен, мой приезд окончательно и бесповоротно нарушит жизненно важные планы. Но какие? Теперь, после возвращения кольца, чем я еще могла ему помешать? Может быть, он не рассчитывал так легко снять его с моего пальца и поэтому подготовил запасной вариант с порошком? Не знаю. Видимо, эта тайна так и останется нераскрытой. Острая жалость к Тому заставила оборвать размышления. Я подсела ближе и обняла его. «Забудь его. Видишь, все закончилось хорошо. Мы вместе. Больше нас никто и ничто не разлучит». Волшебная улыбка осветила лицо Тома. «Какое чудо любоваться им. Ты очень милый, когда улыбаешься. Наверное, девушки сходят с ума. Признавайся». Он отвлекся от тревожных мыслей и хитро подмигнул мне. Внезапно у меня сам собой вырвался вопрос. «Скажи, дочка Мариэн, твоя?» Я внимательно взглянула в его глаза, чтобы не упустить первую и самую искреннюю реакцию. Том смутился. Несколько мгновений спустя я услышала его ответ. «Я не хочу, чтобы между нами существовали недомолвки. 2 года назад у меня действительно был роман с Мариэн. Но он завершен, и она прекрасно об этом знает. Я поставил на нем точку и возвращаться назад не желаю. Что касается ребенка, не исключена возможность, что Лизе от меня. Но и в то же время, когда наши отношения с Мари дышали на ладан, она решила подстраховаться и завела интрижку с Роджером, приятелем Гая, которого я на дух не переносил. Вероятность, что ребенок мой... от силы 50%. Я несколько раз предлагал ей пройти генетическую экспертизу. И если бы мое отцовство подтвердилось, то признал бы девочку и обеспечивал ее в будущем. Но, как это ни странно, Мариэн вечно находила отговорки и лишь обвиняла меня в предательстве и в отказе от ребенка. Видимо, такой подход ей более выгоден. из чего я делаю вывод, что ее дочь, скорее всего, от Роджера. Только этот герой-любовник вряд ли будет ее слушать и помогать ребенку. Все просто, Эллен. Или наоборот, слишком запутанно. Все переплелось в какой-то немыслимый узел. Еще немного, и голова моя не выдержит и расколется на куски. Томас на мгновение замолчал. Ты меня сейчас выслушай и не перебивай. Это очень важно. Он взглянул мне прямо в глаза. Я не хочу потерять тебя. Елена, ты слышишь? Ты меня понимаешь? Да, я все слышала и все понимала. Ты останешься со мной? Да, Томас. Я останусь с тобой, как и обещала. Боюсь, он не понял вложенного в эти слова смысла. Глава 25. Хэппи-энд для Золушки. Позволь мне задать еще один вопрос о Гае. Том приподнялся на локте и внимательно взглянул на меня. Спрашивай. Давно у него такая страшная патология с глазами. Страшная? Почему страшная? Скорее, неудобная. Теперь пришла моя очередь удивляться. Что ты имеешь в виду? Мутная пленка на обоих глазах сильно ослабляет зрение. К тому же он постоянно носит затемненные очки. Стесняется своего уродства. У него двухсторонняя катаракта. А на операцию не соглашается. Надеется на превентивные меры. Мать Гая погибла на операционном столе по вине врачей. Катаракта? Ты хочешь сказать, что у него на глазах мутная белая пленка? Да, я сам видел. Я откинулась на подушке. Кошмар мне приснился. Не иначе. Томас, так и не дождавшись объяснений, поднялся с кровати и ушел на кухню готовить утренний кофе. За окном забрезжил рассвет нового дня. Я сдержу свое обещание и никогда больше не спрошу о Гае Лэндоле, однокашнике Томаса, или кем он был на самом деле. Человеком из плоти и крови или демоном, пришедшим из моего сна? Том, прости, еще один вопрос. Опять о нем? Нет, я же обещала. О тебе, точнее, о нас. Спрашивай. Об этом я могу говорить вечно. Прошептал он мне на ухо и нежно прикусил его. По телу сразу же пробежала сладкая дрожь. Нет, не сейчас. Скажи, а когда ты увидел меня в Дезартист, что подумал? Была ли я похожа на тот образ, что нарисовал художник? Девочка, я был в ресторане задолго до того, как ты туда вошла. Будущая встреча так сильно волновала меня, что я пришел за час до назначенного времени. Просто сидел за другим столиком. А когда ты появилась, признаюсь, не нашел в себе сил подойти. Я тебя разочаровала? Нет. Но ты была другая. Не такая, как я рисовал в мечтах. Настоящая, очень милая, трепетная, немного испуганная, живая, наконец, и любимая. Я опять почувствовала его нежные губы. Не верится. Как можно так быстро полюбить? Мы знакомы с тобой от силы неделю. С ума сошла. Мне надо задать этот вопрос, потому что меня ты знаешь только неделю. Елена Соколова. Не ведала, что незнакомый мальчик в далекой стране каждый день стоит перед ее портретом и представляет себя храбрым рыцарем на белом коне, спасающим принцессу от злого дракона, заточившего ее на нашем чердаке. Не смейся! Я очень боялся чердака, поэтому ты сидела и ждала своего освободителя именно там. Потом я вырос, и твой образ стал меняться вместе с моим восприятием особ женского пола. Я никогда не идеализировал тебя, всегда старался представить живой, из плоти и крови, человеком с набором индивидуальных достоинств и недостатков, поэтому и воспринял в реальности такой, какая ты есть. Вот и вся разгадка. А теперь моя очередь спрашивать. Попробуй. Елена, это очень важно. Постарайся ответить честно. Скажи, кого ты любишь? Меня или его образ во мне? Я ожидала этого вопроса. Мало того, много раз сама себе его задавала и каждый раз отвечала по-разному. Взглянув в его взволнованные глаза, по обыкновению смотрящие в душу, я улыбнулась. «Томас, запомни мои слова. Именно ты был предназначен судьбой. Больше скажу. Нагадан цыганкой. Скромной, застенчивой, милой, романтичной, обаятельной, самой нежной и ласковой, потерявшейся в чужом городе мальчик». А в душе продолжила: «Нет никакой разницы между ним и тобой, потому что вы едины. Эта тайна останется глубоко в сердце. Должен же быть у женщины маленький секрет». Томас выслушал меня и улыбнулся. «Нагадан цыганкой. Потерявшийся мальчик. Сколько еще ты хранишь от меня секретов? Ну да ладно. Сегодня очень важный день, малыш. Допивай кофе и собирайся». В этот день я была представлена его семье, отцу и старшему брату Саймону, в их лондонском офисе. Джордж Коллинз, грузный мужчина с пылающим гипертоническим румянцем на щеках, пожал нам с Томом руки и устало кивнул, приглашая в кабинет. Старший брат Саймон, высокий, стройный, черноволосый мужчина 40 лет, являющий собой образчик удачного бизнесмена, предельно вежливо приветствовал нас и предложил кофе. Он был рад познакомиться с избранницей младшего брата. Не совсем ясно, какое первое впечатление произвело на обоих господ появление будущей родственницы. Надеюсь, благоприятное. Ведь Золушка не преследовала корыстных целей. Саймон в конце разговора заметно смягчился, и на лице глянцевого топ-менеджера несколько раз промелькнула искренняя человеческая улыбка. Единственное, что меня смутило, так это тихо сказанные отцу слова. «Папа, не знаю, как ты, а я понял это с первого взгляда, как только она вошла. В принципе, от Джуниора ничего другого ожидать не приходится. Он всегда был не от мира сего». На этой странной ноте закончилось мое первое знакомство со старшей половиной семьи Коллинз. 15 мая 2010 года. Сегодня я стала женой Томаса Коллинза и вернулась в Торнбери уже навсегда. Совсем нет времени, чтобы собраться в путешествие. Через час подадут машину. Томми везет меня к океану, в Эквитанию. Всегда думала, что проведу медовый месяц на острове под пальмами в стиле Баунти. Но его идея подышать океаном все же была неожиданна. 1 июля 2010 года. Опять вспомнила слова той цыганки. Сколько времени прошло. Лев действительно превратился в овечку, а змея укусила себя за хвост, замкнув круг случайностей. Все сбылось. 9 апреля 2012 года. Позавчера, 7 апреля, не дождавшись всего одного дня до даты моего рождения, на свет появился наш долгожданный малыш. Мы назвали его Майклом, а Томас добавил имя Фицджеральд. Да здравствует маленький Майкл Фицджеральд Коллинз. Мы так счастливы, что, кажется, будем жить вечно. Глава 26. О чем в сказках обычно не пишут. Думай о смысле, а слова придут сами. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». 7 марта 2013 года. Бессонная ночь. Растрепанное настроение с самого утра. Тревожное предчувствие. неизбежное ожидание неприятных новостей под аккомпанемент весеннего дождя за окном. Ничего удивительного. Обычная мартовская погода, утренняя влажная и промозглая дымка застилает аллеи парка. Если бы не одно обстоятельство. Томас покинул меня сразу после завтрака, сославшись на непредвиденные дела, и уехал в Лондон. У меня не было возможности проводить его, малышу Майклу не здоровилось. Со вчерашнего вечера он куксился, а утром его лобик запылал, температура резко поползла вверх. Глупая мама не уследила, оставила его играть в манеже, забыв всего на несколько минут прикрыть дверь. Коварному сквозняку хватило времени, чтобы мальчик переохладился и зашмыгал носиком. Я слышала, как за завтраком раздался звук мобильного Тома. Он быстро встал из-за стола и отошел к окну. Невольно обратилась вслух, но тихий разговор был перебит жалобным плачем маленького, и мне так и не удалось понять, кто с самого утра разыскивал мужа. Не допив кофе, он бросил на ходу: «Детка, я еду в Лондон. Дело не требует отлагательств. Не волнуйся, если не успею к обеду. Вели подавать, не жди. Позвони доктору Милтону, возможно, будет достаточно консультации по телефону. Только не вздумай пить без меня чай. К 6 я обязательно вернусь». Стараясь успокоить плачущего Майкла, я успела задать лишь один вопрос. «Что-то с родными?» «Нет, с отцом и Саймоном все в порядке. Дело не в них. Извини, ради бога, мне действительно надо спешить. Я сам еще не в состоянии понять, что именно произошло». Томас был не намерен давать объяснение. В коридоре были слышны лишь его быстрые удаляющиеся шаги. Капризный плач больного малыша отвлек меня от нарастающего волнения. Я прижала горячее тельце к себе и запела его любимую колыбельную. Мамин голос совершил чудо. Крошка успокоился, перестал плакать и смотрел на меня осоловевшими воспаленными глазками. Легкий шелест шин за окном привлек мое внимание. Я выглянула из окна детской. Темно-синее крыло ровера мелькнуло на повороте мокрой аллеи и исчезло. Невольная ассоциация с августовским днем прошлой жизни в Торнбери черным крылом промелькнула в воспоминаниях. Так внезапно Томас никогда прежде меня не покидал. Предчувствие надвигающейся беды мерзким щупальцем тронуло сердце и на время ретировалось, стоило мне взглянуть на раскрасневшегося малыша и отвлечься. Не опуская его в колыбельку, я набрала номер Стивена Милтона, нашего педиатра, живущего в получасе езды от Торнбери. Извинившись за беспокойство, я попыталась подробно описать симптомы недомогания. Получив необходимые наставления и обещание заехать в течение дня, спустилась на кухню дать мальчику жаропонижающую микстуру. Майкл недовольно заворчал, завертел головой, словно китайский болванчик, плотно сжал маленький ротик. Но с горем пополам лекарство выпил, и уже через 10 минут, когда температура спала, мирно посапывал у меня на плече. Ну и слава богу. Сейчас ты поспишь, силы вернутся, ничего страшного не произошло. Обычная простуда. Сколько их у тебя еще будет, маленький мистер Коллинз? Я чмокнула влажный лоб малыша и, положив его в кроватку, тихо прикрыла дверь детской. Пройдя в нашу спальню, обессиленно опустилась на кровать. Так что же произошло? Кто позвонил Томасу? Если беда не с его родными, тогда с кем? Я прилегла на постель и осторожно коснулась рукой его подушки, казавшейся еще теплой и хранящей след от головы. «Томми, где и с кем ты сейчас? Почему мое сердце не на месте?» Надвигающиеся слезы перебил звонок на мобильный. Громко заигравшая мелодия заставила меня вздрогнуть. Я бросилась на поиски телефона, пока тот не разбудил уснувшего в соседней комнате ребенка. Засветившаяся на заставке фотография дочки наполнила сердце теплом. Недолгий разговор с ней немного успокоил и развеял мрачные мысли. У старшего малыша и у мамы все, слава богу, хорошо. Юля должна была скоро приехать к нам. Она заканчивала 9 класс, интенсивно посещая репетиторов для улучшения английского. И 2 следующих года, вплоть до поступления в университет, планировала учиться в Сассексе, в колледже Святой Бит, недалеко от Истбурна. Наш выбор пал на эту школу по причине ее удобного месторасположения. Всего час езды на машине будет отделять меня от ребенка. Всего час, а не пять по воздуху. Но не давала покоя мысль о маме, которая останется одна в Москве. Я неоднократно предлагала ей переехать. Но как безболезненно пересадить старое дерево, не повредив корней? Юля же, наоборот, зачеркивала в нетерпении дни на календаре, ожидая, когда вырвется из-под бабушкиной опеки и насладится свободой в студенческом кампусе. Мое предложение пожить в поместье она сразу отвергла, правда, с вежливым оправданием и смущенной улыбкой. Дочь нашла неожиданного союзника в лице Томаса Коллинза, который не замедлил напомнить. Дети заслуживают доверия и возможности самостоятельно встать на ноги и расправить крылышки. Ты забыла себя в юности. Что, кроме свободы, было ценно для тебя в то время? И он прав. Бессонная ночь полностью лишила меня сил, и, надеясь, что Майкл поспит не менее 2 часов, я прилегла. В этот момент снизу у входной двери раздался звонок, а потом настойчивый и торопливый стук. Скорее всего, приехал доктор Милтон, чтобы осмотреть нашего сына. Странно, что шум у парадной двери был слышен даже в спальне. Размеренный глухой стук не прекращался. Я терялась в догадках, где замешкалась Софи, почему она не открывает дверь. Боясь, что посетитель потревожит мирно спящего ребенка, я поспешила вниз и потянула тяжелую створку парадного входа, чтобы впустить гостя. Передо мной стоял доктор Лукас, одетый в тот же нелепый, обтягивающий живот атласный сюртук с кружевным жабо. Он держал в руках небольшой кожаный сундучок и заискивающе улыбался. По его круглой лысине ползли вниз и скатывались на плечи крупные капли дождя. Круглые стекла очков запотели и прятали бегающие глазки. Сердце в груди забилось, словно пойманный в клетку зверь. «Миссис Коллинз, позвольте войти, а то на улице дождь, я промок до нитки. Видите ли, я наконец-то изобрел лекарство от всех болезней. Не то, что ваши пресловутые волшебные бобы от феи. Оно спасет не только Майкла, но и всех детей. Позвольте мне войти, Ханни, детка». «Ханни, детка?» В мгновение ока сон стал моим. «Привет, Гай. Неужели ты думаешь, я впущу тебя?» Личина мистера Фишерли стекла вниз, подобно плавящемуся на огне воску. Изменилась. Смешные очки, блеснув зеркалами, отразили мое бледное лицо. На губах преобразившегося гостя заиграла грустная улыбка Джокера. Гай в смущении поклонился и дрожащей рукой снял очки. Я напряглась, ожидая увидеть те же обжигающие тьмой дыры, но на меня взглянули грустные человеческие глаза с воспаленными красными веками, опухшие, смертельно уставшие, а потом послышался тихий надломленный голос. «Елена, прости меня, если можешь. Не Настя близко. Скоро стражи затеют игру. Мотыльки в паутине». Я взглянула на свинцовое небо, разлившееся бесконечным дождем над парком. С одной стороны тучи окрасились кровавым бордовым цветом, замелькали огненные всполохи. Как в запущенной на отмотку пленке образ Гая Лэндала пятился в тисовые аллеи, превратившиеся в бесконечный сумрачный лабиринт. Неожиданное чувство жалости и сострадания наполнило мое сердце. И я шагнула под стену проливного дождя, побежала вдоль аллеи, пытаясь нагнать плачущего врага, но его образ бесследно затерялся среди многочисленных запутанных дорожек. Парк и для меня превратился в ловушку. Скрип открывающейся двери заставил меня повернуть голову. Перед глазами мелькнул покачивающийся на одном гвозде номерок 14В. Почувствовался запах тлена, исходящий из-под порога. С чувством омерзения я отступила на шаг и сморгнула картинку. Тяжелый вздох, раздавшийся из-за прогнившего дерева, заставил меня поднять глаза, Дверь распахнулась, открывая вид на бьющий из середины пруда, достающий почти до тяжелых небес кровавый фонтан, взбивающий вокруг себя обильную алую пену. Она свисала с бортика и падала клоками на почерневшую от дождя траву газона. Приглядевшись внимательно, я заметила вместо привычного лебедя плывущее ко мне человеческое тело. Тело утонувшей женщины с растрепанными торчащими во все стороны, подобно аллегорическим петушиным перьям, клоками рыжих волос. Лицо несчастной наполовину было погружено в кровавое месиво. Мертвый глаз-сканер приковал к себе взгляд. Превозмогая ужас, я приблизилась к утопленнице. Изможденная, бледная, как снег, лицо девушки, ярко выделяющееся на алом фоне пруда, было мне незнакомо. Сдерживая подступающую рвоту, я подошла ближе и заметила еще более омерзительные подробности. Руки и шея трупа испещрены торчащими из вен и артерий старинными медицинскими шприцами. Некоторые из них потрескались от времени и лопнули, оставив вонзенные в синюшную кожу иглы. Острые осколки, угрожающие, переливались в всполохах молний. Уголок рта незнакомки медленно пополз вверх, а лицо начало приподниматься из лужи крови. Последняя мысль, посетившая меня перед тем, как крик ужаса вырвал от липких объятий кошмарного сна, «Мертвая девушка узнала меня!» «Миссис Коллинз! Миссис Коллинз! Проснитесь!» — услышала я голос Софии, нашей горничной. «Миссис Коллинз, я впустила доктора Милтона! Он сейчас осматривает мальчика!» «Нет!» — я рывком вскочила с кровати и, оттолкнув бедную Софи, побежала в детскую. Придя в себя лишь на пороге, я натолкнулась на изумленный, ничего не понимающий взгляд Стивена, держащего малыша. Готовая провалиться под землю от стыда, я умоляла педиатра простить мое недостойное поведение, мотивируя его только что привидевшимся кошмаром. «Эллен, не стоит. Полагаю, ты просто-напросто устала. От переутомления не только кошмары начнут сниться. Ты в трех соснах заблудишься». Перед моими глазами вновь появился тянущийся до линии горизонта бесконечный тисовый лабиринт. «Что ты хотел этим сказать?» «Накопившаяся усталость мешает трезвому, адекватному взгляду на окружающую действительность. Проще говоря, ты можешь не увидеть решение, лежащего у тебя перед самым носом, если пытаешься найти его в заоблачных высотах». Я протянула руки и взяла у него опять порозовевшего Майкла. У малыша снова начала подниматься температура. Стивен прочел мою озабоченность и бодро добавил: «А что касается младшего Коллинза, не волнуйся. Его легкие чисты, небольшое респираторное заболевание, инфлюенса. Пару дней давай жаропонижающие, если температура будет сильно досаждать. А так, витаминное питье и сон. Ну, все, дорогие мои соседи, мне пора. Камилла ждет родителей к ужину, так что опаздывать мне не к лицу. Не стесняйся, звони в любое время. И не забудь лично от меня щелкнуть по носу Тома. Который раз пытаемся сыграть в гольф, но что-то вечно мешает». Улыбнувшись мне и пощекотав малыша, мистер Милтон быстрым шагом покинул детскую. «Сколько же сейчас времени? Если он сказал, что Камилла ждет мать с отцом к ужину, то я спала довольно долго. Обеденное время давно минуло. Почему же не звонит Томас? Неужели произошло что-то серьезное?» Не в силах более бороться с неизвестностью, я набрала мобильный номер мужа. Прослушав бесконечное множество гудков, теряясь в догадках, отгоняя от себя мрачные, словно назойливые мухи, мысли, я уже хотела отключиться, как на другом конце произошло соединение. «Елена, ради бога, не волнуйся, со мной все хорошо». «Просто скажи мне, что случилось?» — закричала я в трубку. «Тише. Я хорошо тебя слышу. Говорю, не волнуйся напрасно. Это не касается нас, если только косвенно. Не жди меня скоро. Приеду, все объясню». На том конце линии что-то зашумело, послышались посторонние голоса, и связь прервалась. Мне ничего не оставалось, как ждать. Делать то, что не люблю больше всего на свете. Этот странный день оказался бесконечно долгим. На часах пробило 6 вечера. Мой сын послушно выпил ложку микстуры и спокойно спал. Благополучно минуло время вечернего чая, а потом и ужина, к которому планировал вернуться Томас. Прошли все мыслимые и немыслимые сроки. Софи несколько раз пыталась накормить меня, но бесполезно, я ничего не смогла выпить, кроме чашки мятного чая. Завернувшись в шерстяной плед, сидела на диване и ждала. Одна часть меня пыталась анализировать привидевшийся полуденный кошмар. Другая ловила каждый шорох за окном, ожидая услышать шум автомобиля и стук закрывшейся дверцы. Как мне расценивать необычное лицедейство Гая? Что привело его назад и заставило просить о прощении? Или это дьявольская уловка, попытка воздействовать на мое самое слабое место, на чрезмерное сострадание? Что могла означать неожиданная метаморфоза его сущности и номер комнаты, ведущей в лабиринт? Существует ли подобная дверь в действительности и где? Сплошные вопросы и ни одного ответа. Должна признаться, это был первый сон, где присутствовал Гай после давнишнего кошмара, когда он впервые появился в виде черноглазой сущности. Только сегодня я лицезрела его в том облике, в котором он существовал в действительности. Впервые заглянула за стекла очков, увидела глаза смертельно испуганного человека, загнанного в ловушку, кем-то расставленную. Кто такие стражи? И какую игру они затевают? Мотыльки в паутине. Я задумалась так глубоко, что тихий кашель, раздавшийся от порога гостиной, не сразу привлек внимание. Обернувшись, увидела Томаса, бледного и безумно уставшего. «Милый!» Мигом соскочив с дивана, я подлетела к нему и прижалась к груди. У Тома не было сил даже обнять меня. Прислонился к стене, как к единственной опоре. Боялся отойти от нее на шаг. Я, не говоря ни слова, подвела мужа к дивану и направилась вниз за Софи. Тихий голос остановил меня в дверях. «Бертина покончила с собой». «Бертина? Кто это?» Ничего более в тот вечер он не сказал. Когда я вернулась с горничной, бедняга Томас, свернувшись калачиком на диване в гостиной, забылся сном. 8 марта 2013 года. Бертина Майер, дочь мецената из Баварии, дипломированный психолог, выпускница Кембриджа, приятная пухленькая брюнетка, представленная мне памятным вечером на балу карнавале как подруга Мариэн и невеста Гая. Точнее, бывшая невеста. Они расстались сразу же после карнавала по неизвестной причине. Девушка, не прощаясь, покинула Торнбери, и на протяжении нескольких лет я не слышала о ней ни слова. Новость о ее внезапной смерти привела меня в полное замешательство. Все началось с неожиданного звонка Вильгельма, отца несчастной. Он разыскивал Томаса как последнюю надежду, единственную ниточку, которую укажет на местонахождение Мариэн и Бертины. Дочь назвала Томаса женихом своей подруги. Девушки на протяжении нескольких лет, пока учились в Кембридже, делили одну комнату в кампусе. По окончании университета они остались вместе, переехали в Лондон и сняли небольшое студио в районе Мэрилебон. После месячного молчания и игнорирования звонков Вильгельм начал розыск дочери. По известному адресу отцу никто не открыл дверь. Хозяин квартиры подтвердил, обе девушки уже несколько недель не появлялись, хотя арендная плата внесена за полгода вперед. Разрываясь между желанием обратиться в полицию, открыв тем самым створки шкафа, дав любопытной публике покопаться в семейном белье, и страхом за жизнь дочери, Вильгельм пошел путем частного расследования. Он начал разыскивать Мариэн, что и привело его, в конце концов, к Томасу. Родственников или знакомых семьи Мортон Кингсли в Лондоне обнаружить не удалось. Дом родителей Марии в Сент-Джонсвуд долгое время пустовал. Они проживали в Южной Африке на собственном ранчо. Следы девушек бесследно затерялись в многомиллионном городе. Томас согласился помочь не на шутку встревоженному господину Майеру и, не теряя ни минуты, выехал в Лондон. Им посчастливилось выйти на след Мариэн буквально сразу. У Томаса хранился ее номер. Девушка не поменяла симку. У бедного Вильгельма проснулась надежда. Он заметно воодушевился, слыша, что Томас заговорил с Мариэн, но его радость была преждевременна. Девушка ничего не знала о бывшей подруге или не хотела сообщать. Такой вывод после разговора с ней сделал Том. «Нам надо поговорить с ней с глазу на глаз. Я уверен, Мари что-то скрывает». Мужчины, не теряя ни минуты, отправились по новому адресу. Новый приют Мариэн располагался в районе Тауэр Хамлетс, где на улицах чаще встретишь выходца из Бангладеш, чем коренного лондонца. Странный выбор избалованной снобки. Томас был немало удивлен, увидев, где теперь живет его бывшая подруга. Она, не изменяя прежние привычки, закатила глаза, изображая крайнюю степень удивления и радости от встречи, но ни ее ужимки, ни в спешке наложенный грим не могли скрыть бледности и припухлости лица, отечности век, кукольно-бессмысленных глаз, невыразительных и остекленевших. Девушка долгое время не выпускала из рук бутылку, от нее пахнуло затхлой волной перебродившего алкоголя в смеси с проглоченной наспех шоколадной конфетой, кусочек которой растекся в уголке рта. Томас невольно поморщился и увернулся от требовательного поцелуя в губы. После долгих уговоров, просьб, денежных посулов Мари начала давать информацию. «Ну что вы от меня хотите? Я ничего не знаю о Берти. Не слышала долгое время, уже больше месяца». Глаза Мари неестественно сверкнули. Томас понял истинную причину этого стеклянного блеска. Девушка серьезно подсела. И раньше ее настроение зависело от амфетаминов, а сейчас тем более. Он опустился на корточки перед хнычущей Мариэн и начал вспоминать прошлое. Их встречи, поездки, счастливые минуты. Его тихий проникновенный голос сотворил чудо. Девушка разрыдалась, а вместе с горькими пьяными слезами открылась правда. Из всего сказанного выходило, что девушки потеряли друг друга из виду давно. Их жизнь покатилась под откос после отъезда из Торнбери. Обе покидали дом с разбитыми сердцами и без надежды на лучшее. Но если Мари Энн была готова к неудачному исходу авантюры с ребенком, то Берта получила отставку от Гая неожиданно. В день велосипедной прогулки, во время ужина, сразу после моего ухода из-за стола, весельчак, как будто продолжая рассказывать анекдот, наклонился к уху бедняжки и бодрым тоном заявил: «Ты мне надоела». С того момента жизнь Бертины Майер дала трещину, а потом и вовсе разошлась по швам. Все началось с ежедневных девичников в клубах, невинных аперитиво-дежестивов, на время залечивающих душевные раны. Продолжилось более тяжелой артиллерией, неразбавленным виски и бурбоном. Но скоро на горизонте замаячил страшный десерт. Верные спутники и советчики разбитых сердец, волшебные таблетки и порошки, уносящие кого в страну психоделического лета, кого в райский гарем, а Бертину — в любимую страну Оз, вымощенную желтым кирпичом. Детская сказка приходила в гости все чаще и чаще. Ее милые герои шли на променады по Бонд-стрит, ныряли в подземку на Пикадилли, подсматривали в примерочные кабинки в Харротсе. Однажды Бертина заявила Мари, чтобы та освободила комнату, потому что Лев с Дровосеком, новые бойфренды, намерены переехать в их квартиру. «Не хочешь повеселиться с моими ребятами? Пара на пару». Терпение Мари лопнуло, и она, недолго сомневаясь, покинула обезумевшую подругу. Томас боялся обернуться и взглянуть на отца Бертины. Он гнал от себя тяжелые мысли и предчувствия, уже зародившиеся в голове. Попросил Мари вспомнить адреса мест, где могла быть сейчас потерявшаяся девушка, назвать любые имена их бывших знакомых, все, что могло хотя бы как-то помочь. Мариэн некоторое время напряженно думала, ее остекленевший взор приобрел осмысленность, и, наконец, она произнесла: «Когда я затаривалась снежком у Салема, он говорил, что баварскую сардельку часто видят в Ист-Энде. Там Али держит небольшой кебаб на Чемплтон-стрит. Все, отстань от меня, малыш Томас. Больше ничего не знаю. Давай-ка лучше выпьем за нашу встречу. Как я скучала по тебе!» В глазах Мариэн появился приторный блеск. Томас поспешно встал и шагнул к прислонившемуся к стене, бледному, как смерть, Вильгельму. «Нельзя терять ни минуты. У нас появился шанс». Ему захотелось задать бывшей девушке последний вопрос. «Мари, где сейчас Гай?» Томас через силу произнес имя бывшего друга. Та криво усмехнулась. «А братец нынче везде и нигде. Везде и нигде». Разум алкоголички и наркоманки явно сбоил. Девушка заговаривалась. Но будто прочтя его мысли, она вдруг собралась и вполне осмысленно улыбнулась. Если серьезно, то последний раз он мне звонил из французского Дижона. Летел в Венецию. У него бизнес в Италии. Я передам ему привет от тебя, если хочешь. «Не надо», — отрезал Томас. Несмотря на будний день, Саймон прервал деловую встречу в офисе и через час подъехал в назначенное место. Никто не хотел вмешивать в щекотливое дело полицию, надеясь обойтись малой кровью. Машина остановилась под невыразительной вывеской на арабском языке в узком, захламленном картонными коробками переулке. Вильгельм остался сидеть на заднем сиденье, непрестанно бормоча только ему ведомые молитвы. Братья поднимались на второй этаж по полутемной грязной лестнице, еще не до конца понимая, что их ждет. Их прошлые представления о борделе в районе для иммигрантов моментально разлетелись в прах, стоило столкнуться с действительностью. Все пространство над легальным кебабом занимало огромный полупустой зал. Роль мебели исполняли засаленные подушки, сложенные в ряды матрасы, одеяло, превратившееся в лохмотья. Среди вонючего хлама застыли в скрюченных позах странные существа. Кто на полу, кто на корточках, окаменевшие со стеклянными, бессмысленными глазами. Безжизненные статуи, единственным движением которых были жадные глотки удушливого дыма из шахт. Клубы опия висели в воздухе. Зажав нос, братья разошлись по периметру комнаты, внимательно разглядывая каждую человеческую фигуру. Женщин среди них не было. Саймон подал брату знак, что спустится вниз и поговорит с официантом. Томас же огляделся в поисках глотка свежего воздуха. Он почти задохнулся от приторного запаха. Голова поплыла по волнам душной смерти. В самом конце залы он заметил дверь, прикрытую темной ширмой, и, не теряя ни минуты, перешагивая через полуживые трупы, бросился к ней. Бертина пролежала в ледяной кровавой ванне в соседней с опиумным притоном комнате уже более суток. Она вскрыла себе вены сначала на ногах, а потом и на левой руке, в надежде быстрее покинуть дикий мир порока, из которого не могла выбраться. Ее никто не хватился. Никто не искал. Кровь на поверхности воды успела окислиться и подернуться блестящей пленкой. Больше Томас мне ничего не сказал. Я же не осмелилась уточнять подробности. 17 июня 2022 года. Сегодня утром по скайпу пришло сообщение от юриста одного известного всем господина, которого мы считали давно потерянным и, скорее всего, умершим. Известие сути дела не меняло. Худой, как трость, адвокат в огромных в пол лица женских очках сообщил, что 2 дня назад известный нам сэр Гай Фердинанд Лэндл скончался в психиатрической клинике под Лозанной в Швейцарии. В его завещании, помимо прочих, указано имя леди Коллинз. Ей надлежит передать небольшой сверток и письмо, которые прибудут в Лондон через неделю после сожжения тела сэра Гая и захоронения его праха в фамильном склепе у Вилл-Лодж. Подумав, я не стала делиться этой новостью с Томом. Гай давно перестал существовать в его жизни. Нет смысла сообщать о его кончине. Прах к праху. Что касается меня, то каюсь. Я иногда думала о нем, хотя не часто, так как боялась привлечь обратно. Последний сон, связанный с ним, долгое время не выходил у меня из головы, но разгадать его так и не удалось. Я старалась гнать воспоминания о мерзком клоуне, жизненный путь которого можно проследить по остающимся трупам или исковерканным судьбам. Мысль материальна. Поэтому вспоминать получеловека из своих снов я пыталась как можно реже, надеясь, что хозяин быстрее призовет его к себе. И это, наконец, случилось. 29 июня 2022 года. Не думала, что кольцо, о котором я почти забыла, найдет дорогу назад. В свертке, завещанном мне Гаем, лежало оно самое, подаренное Фридой, ничуть не изменившееся, разве что приобретшее несколько новых царапин. Долговязый поверенный мистера Лэндала приехал в Торнбери в сопровождении красивой рыжеволосой дамы, своего секретаря, и передал также небольшой конверт, в котором находилось адресованное мне письмо, текст которого я переписываю сюда дословно. «Привет, Хани Елена. Если ты читаешь эти строки, то с большой вероятностью я отошел в мир иной, о чем ни секунды не жалею. Почему? Сейчас поймешь и сделаешь собственные выводы, если не глупая. Ты всегда была умной девочкой. Кто, кроме родственной души, сможет меня понять? Только не делай удивленных глаз, прочитав слово «родственное». Да, ты всегда стояла на той же ступеньке, что и я, только вряд ли догадывалась об этом. Правда, мы были по разную сторону зеркала. Мне стало ясно это с первого взгляда. Ты же не отличалась прозорливостью, за что и поплатилась. Здорово мы поглумились над тобой и Томом, развели как марионеток, как наивных детей, порой стыдно вспоминать. Спасибо тебе за доставленное удовольствие. До сих пор не пойму, как ты обнаружила наш сюрприз до того, как его нашла полиция. Это еще раз доказывает, что ты не догадываешься о своих возможностях. Увы, мой друг Томми также меня разочаровал. Впервые сладкий мальчик проявил мужские качества и нарушил грандиозные планы. А впоследствии он не забывал их использовать? Я сейчас о мужских качествах. Пожалуй, применил пару раз, если у вас родился сын. Видишь, я не выпускал любимых друзей из виду. А ты еще та штучка, Эллен. Я недооценил тебя. Окрутила его ловко и изящно. Мариэн и не снилась. Ты стала той, кем должна была быть моя недалекая сестра. Но сейчас не время жалеть о неудавшейся афере с замужеством. Наверняка тебя волнует вопрос. Зачем мне это понадобилось? Ты голову сломала, пытаясь проникнуть в мои дьявольские планы? Полагала, что не стоишь приложенных усилий? Видишь, я прав в своих догадках. А ларчик открывался просто. Я мастер иллюзий. Создав атмосферу таинственности, преследовал примитивную цель. Не надо блуждать в трех соснах, искусственно повышая собственную значимость. Решение лежало у тебя под ногами. Простое, как все гениальное. Я инсценировал перформанс ради удовольствия, ради кайфа управлять людьми, человечками. Разве можно променять роль кукловода на любую другую? Неслыханное наслаждение. Сочинить историю любви и совместной жизни для лучшего друга и кузины. Потом под несложным предлогом их развести, получив половину акций СС, которую мне, благодаря искусно составленному брачному договору, передала бы Мариэн. Я стал бы основным держателем портфеля и послал господ Коллинзов к чертям. Предвосхищаю твой закономерный вопрос. Да, я в течение 10 лет скупал на бирже бумаги корпорации, и мне не хватало талики. Как жаль, что не удалось испить крови вашей семьи, напыщенных снобов, кичащихся своим рафинированным благородством, генеалогическим переростком древнего рода. Только по твоей вине мой тщательно продуманный план рухнул. Но тогда я не сильно огорчился, получив взамен неслыханно щедрый подарок. кольцо намерения, считавшееся утерянным благодаря глупости предка. Но ирония в том, что ты, не зная, какая сила сосредоточена в кольце, все равно достигла цели. Ты не находишь это странным? Прохвостка! Ты обвела меня вокруг пальца, не отдала кольцо по доброй воле. Правила тонкого мира незыблемы. Кольцо хоть и не передало мне твой негатив, потому что было получено в бессознательном состоянии. Здорово мы тебя удивили, да? Но и силу порастеряла. Я следил за тобой в течение 10 лет и сделал один вывод. Ты дура, Эллен Коллинз. Ты, имевшая возможность манипулировать людьми и событиями, отказалась от этого сокровища ради недолговечной плотской любви. Как недальновидно. Поверь мне, стоящему сейчас перед открытой дверью в неизведанный до конца и такой желанный мир иллюзий, ты лишила себя главного — власти над этим миром. Сейчас я расскажу тебе недолгую, но интересную сказку. Перед началом вечного сна приоткрою тебе дверь. Кто знает, вдруг когда-нибудь ты захочешь присоединиться к нам в хороводе у тех. Знаешь, Эллен, что слаще всего в жизни? Нет, не то, что ты сейчас подумала. Слаще всего дергать за ниточки, поднимая безвольные конечности. Влезать в чужую голову и заполнять ее своими мыслями и желаниями, заставляя никчемных существ исполнять любой каприз. Первое подопытное существо появилось у меня в колледже. Прыщавая толстуха Кэти Сомерс. Знаешь, самые внушаемые люди — это некрасивые девушки в пубертатном возрасте. Используя ее чрезмерную похоть, успешно культивируемую мной, я достиг первых успехов, приобрел послушных овец среди одноклассников. Не буду утруждать твое внимание описанием совращения юнцов, тщательно фиксируемого на пленку, их неистовых пьяных оргий с Кэти, приводящих благовоспитанных родителей в ужас, их отступные, данные мне с условием уничтожения порнографических негативов, стали первыми кирпичиками в строительстве империи наслаждения. Но манипулировать Кэти и ей подобными было скучно, потому что легко. Признаюсь тебе честно, познакомившись с Томасом, я испытал практически сексуальное возбуждение от соблазна сожрать его душу, тонкую и ранимую, и начал готовить особую стратегию. Но он оказался крепким орешком, твой муж. Легко соглашался провести ночь с понравившейся красоткой, которую я для него приготовил. Но далее дело не шло. Он не пускал ее в свою жизнь. Поэтому, поняв, что обычные правила игры не действуют, я лично вступил в борьбу за гастрономическое лакомство. Стал ему близким другом, отзывчивым, понимающим, вездесущим. И стена недоверия дрогнула. Томас приоткрыл дверь, и я очень вежливо, не спеша, вошел. Нет, я не наследил там. Я чувствовал себя как в музее, восхищенно смотрел по сторонам и наслаждался предвкушением победы. Ни одна человеческая душа не казалась мне таким деликатесом, как душа Коллинза-младшего. Но я откладывал, растягивал удовольствие. Знаешь, это как оттянуть оргазм с самой желанной женщиной. Хотя, откуда тебе это знать? Я стал своим в его поместье. Дедушка Уильям, оказавшийся недостаточно стойким, давно плясал под мою дудку, исполнял любые просьбы, и только Том держал одну дверь в душе и в доме, закрытой от меня. Одну единственную дверь, за которой висел портрет белой дамы, как ее прозвали обитатели Торнбери. Мне оставалось подобрать ключи только к этой комнате, когда я впервые столкнулся с призраком. Представляю, как ты сейчас удивилась. Да, Эллен, в Торнбери действительно обитает дух. Но только не пресловутые белые ведьмы, как принято говорить, а старухи, отравленной кормилицы, Фриды Альварес. Является она выборочно, и лишь в тот момент, когда обитателям Торнбери грозит опасность. Ты ее еще не встречала? В ту памятную ночь старая корга почти придушила меня, навалившись во сне. Она вынудила поклясться жизнью, что я оставлю Томаса в покое. Чертова ведьма! Мне пришлось это сделать. Только поэтому твой ненаглядный сейчас с тобой, а не в моей власти. Но не получив его душу, я проглотил сотню других, так что усилия компенсированы. Кроме того, я знал еще один источник нескончаемых удовольствий, который известен и тебе, моя сладкая путешественница. Необъятные, бесконечные миры сновидений, дарующие не только власть над созданными собственным воображением обитателями, но и над другими людьми. Знаешь, почему я назвал тебя дурой? Потому что ты, научившись мыслить во сне, так и не нашла в себе силы и желания развивать свои способности. Я встречал твой праздно шатающийся образ, неумелый, словно вылепленный бездарным ремесленником, сравнимый по уровню развития с младенцем. Я следил за твоими созданиями, и лишь когда они стали переходить грань дозволенного и становиться опасными, позволил себе вмешаться. Помнишь черноглазых гостей? Смешной образ я себе соткал. Но и здесь вездесущая старая ведьма встала на защиту и помогла тебе найти лазейку. Потерпи немного. Осталось совсем чуть-чуть, и письмо закончится. Мне остается лишь рассказать тебе о нем. Один раз, вернувшись из увлекательного путешествия по сонным мирам, я прихватил его с собой. Случайно, ненамеренно. Он зацепился, подобно репью, и переполз в реальность. Не жди, я не назову его имени. Скажу лишь, что мы стали единым существом. Он — моим проводником и учителем в мире грез. Я — его телом в мире людей. Он дарил мне все новые наслаждения, чувственные, сексуальные, в объятиях самых красивых мужчин и женщин, созданных нашим общим неистовым воображением. Я же давал ему то, что бестелесное существо не может почувствовать — плотскую страсть, боль и страдания. Мы путешествовали по землям и странам в поисках циничной любви. С увлечением разбивали сердца, смаковали доверчивые души, находили удовлетворение в человеческих стонах, слезах и изрыгаемых проклятиях. Жажда моего альтер-эго росла. Постепенно я перестал замечать грань, когда он присутствует во мне, а когда нет. Мы срослись, подобно сиамским близнецам. Человеческие страдания стали для моей половины наркотиком, как для меня — плотские утехи во снах. Но всему приходит конец, Эллен. Мое тело, испытавшее все на свете наслаждения, устало и умирает по простой причине. Оно отравлено средствами, которые я применял, чтобы продлить существование в мире грез, подсознательно спасаясь от присутствия в реальности. Таким образом я старался восстановить равновесие и не дать ему полностью овладеть мною. Можешь себе вообразить, мерзавец Гай присытился человеческими слезами. Мои стражи разыграли очередной суд над мотыльками. А я, наконец, понял, что такое быть любимым. Это искупило многое. Прощаюсь и прошу, загляни на огонек, когда очередной раз создашь себе сон. Навести старого друга. Нам есть что обсудить. Поделиться опытом. Ты знаешь, как меня найти. Позови по имени. Я откликнусь. Буду ждать тебя. До встречи, Гай. Или, как ты меня еще именовала, весельчак, клоун, джокер. Нас много. Я несколько раз перечитала письмо. Одна мистификация за другой. Темное альтер-эго, стражи и мотыльки, долгожданная любовь как искупление, Финал похож на наркотический бред, не более того. Тем не менее, я переписала письмо Гая в дневник, а потом сожгла. Ничего не должно от него остаться. Ничего, напоминающего о человеке, носившем имя Гай Фердинанд Лэндл, если только здесь, в моей тайной тетради. Бедный больной Джокер, не справившийся с собственным демоном, позволившим завлечь его в бесконечный лабиринт страстей и потерявший дорогу назад, к двери под номером 14В. Палата 14В в элитной лозаннской клинике на берегу Лемана. Именно в ней нашел свой последний приют злой клоун. Я никогда не рассказывала Томми о кольце. Ни до, ни после его исчезновения. Тем более не скажу сейчас, когда не стало нашего главного врага, и кольцо вернулось. Пусть лежит и ждет своего часа или особого знака. Уверена, каждый человек в состоянии творить чудеса и подстраивать под себя реальность. Надо лишь следовать простым, как все гениальное, правилам. А кольцо... Оно помогало мне даже, когда было в руках Гая. Тем более, поможет и теперь, будучи рядом. Глава 27. Мари. Недалекое будущее. Эпилог. На этом записи в дневнике прерывались. Мари с трудом оторвалась от чтения. Рукопись почти подошла к концу, если не считать нескольких страниц. Немыслимо. То, что произошло с Эллен, невероятно и не может быть правдой. Мари знала совсем другую историю знакомства дедушки и бабушки. Это была случайная встреча в Москве, не более того. А сейчас невозможно поверить. Насколько Мари помнила, леди Эллен не отличалась склонностью к сочинительству. Она до преклонного возраста сохранила детское мировосприятие, видела людей насквозь, могла прочесть скрытые мотивы и обойти подводные камни в отношениях. И порой ее первое впечатление о человеке невозможно было изменить вовек. В свое время, выйдя замуж за Томаса Коллинза, младшего сына Джорджа, она полностью и достаточно успешно заменила мужа в семейном бизнесе, возглавила отдел инвестирования в развивающиеся экономики стран Африки и Южной Азии в Collins Communications. Потом на смену Эллен и дяде Саймону пришли их дети Майкл и Кэролайн Коллинзы. Дедушка Том так и не изменил своему призванию и любимому делу. До конца жизни его интересовали лишь филологические изыскания, а не продвижение ноу-хау. Да, до Мари доходили слухи о белой женщине. Но сколько бы она ни расспрашивала бабушку, та уходила от разговора, отшучивалась. В каждом старом доме живут призраки. За окном стояла уже глубокая ночь. Мари поняла, что с самого утра, кроме чашки кофе, ничего себе не позволила. Ей нестерпимо захотелось попить и что-нибудь закинуть в пустой желудок, поэтому она отложила на время тетрадь в сторону и спустилась на кухню. Проходя мимо комнаты бабушки, невольно приложила ухо к двери и притаилась, но, не услышав ни звука, решила, что старушка давно спит. Пока Мари готовила сэндвичи, она вспомнила, что не поменяла билет на завтрашний самолет во Францию, подошла к светящемуся над столом табло и соединилась с сетью. Войдя на сайт авиакомпании, изменила имя покойного Томаса Коллинза на свое и подтвердила вылет. Захватив бутерброды и чай, Мари поднялась в комнату. Перевернув несколько пустых страниц, она с удивлением обнаружила: последние записи бабушка сделала недавно, а если быть совсем точной, то вчера. Почерк полностью изменился, стал намного крупнее, а буквы дрожали и разбегались во все стороны. Глава 28. Дневник. Эпилог. Сегодня я открыла дневник после 40 лет забытья. Нет мне прощения. Я безалаберная, безответственная старуха, которая на протяжении столь долгого времени не оставила ни одной полезной записи. Что я могу сказать в свое оправдание? Лишь то, что я была счастлива. Безмерно счастлива за щедрый дар небес. За Томаса. Счастлива, как маленький ребенок, ждавший загаданный подарок и нашедший его под елкой. Как женщина, всю жизнь мечтавшая о взаимной любви. В этом мое главное оправдание. Но совсем недавно произошло непоправимое. Ожидаемое, но всегда неожиданное. То, что начертано, но не оговорено по срокам. Любимый оставил меня одну. Он не вернулся, заблудившись. И единственная его вина — он не попрощался. Не предупредил, что уходит раньше и навсегда. Сколько бы я ни рассуждала над превратностями судьбы, все равно не поняла бы правил ее игры. Зачем она забросила меня, невесть куда, за 200 лет до реальной жизни? Неужели ради того, чтобы встретиться с Фицджеральдом, полюбить его, трагически потерять и вновь обрести в теле его потомка? В чем суть немыслимых временных катаклизмов? Или причина в странном кольце? Кольце благих намерений, как его называл бедный Гай, которое нельзя было оставлять в том времени, чтобы не произошел неведомый поворот в истории. И я оказалась обычным инструментом равновесия. Происшествие не поддается логическому объяснению. И сколько мы с Томми не думали об этом, к единому мнению так и не пришли. Неисповедимы пути его или их, играющих в шахматы на небесах. Возможно, сэру Фицджеральду было уготовано страдание в искуплении вины, о которой он не говорил и о которой умолчала Фрида. Но Томас не соглашался. Он подробно изучил семейные хроники. Нигде не было упоминания о возможном проступке и о муках совести. Также меня не оставляла мысль о Фриде и докторе Лукасе. И если следовать моей чудной теории, очень насмешившей Томаса, то сущности этих людей видоизменялись с течением времени. Однажды я рассказала Томасу о своих чудесных снах, особенно подробно об одном, когда увидела его маленьким мальчиком, потерявшимся в незнакомом городе. Он не мог представить себе, что светловолосой женщиной, несшей его на руках к маме, могла быть я, когда в реальности мне было немногим больше лет, чем ему. Но разве мы можем знать все законы перекрещивания миров? Еще больше удивило Томаса утверждение, что сущностью его мамы во сне стала Фрида, кормилица сэра Фицджеральда. Он отрицательно покачал головой и сказал: «Не может быть, не верю я в переселение душ. Сон содержит лишь отрывки воспоминаний, тасующихся в произвольном порядке». «Допустим, но все равно в нашей с тобой истории слишком много чудесного. Я до сих пор не могу поверить, что ты влюбился в меня с первого взгляда, как только увидел в Москве, и готов был связать со мной жизнь спустя несколько дней после знакомства. Все это очень странно. Никогда не поверю, что нечто таинственное не вмешалось в ход нашей истории и не помогло нам остаться вместе». Я помню тот разговор с Томом. Услышав о роли потустороннего в истории нашей любви, он нахмурился и очень серьезно ответил: «Елена, скажу тебе сейчас то, чего никогда не повторю впредь, поэтому прими услышанное как аксиому и запомни. Не ищи таинственного там, где его нет. Я ждал тебя всю сознательную жизнь, еще задолго до того, как увидел в Москве. Если тебе доставляет удовольствие, могу говорить постоянно. Ты была волшебной принцессой, сказочной красавицей, таинственной незнакомкой, благородной дамой, ради которой средневековые рыцари совершали подвиги. Ты была собирательным образом всех женщин мира. Так что нет здесь никакой мистики и переселения душ. Я Томас Джордж Коллинз и никто более. Хотя, возможно, ты хочешь видеть во мне другого человека. Я молчала и думала о своем. Все может быть. Все равно ты останешься для меня тем, кому я дала клятву верности в тени аллеи в конце лета 1810 года и сдержала обещание. А ты забыл об этом, родившись вновь. Но я люблю тебя от этого не меньше. Иногда я размышляла, был ли Гай Лэндалл продолжением сущности Лукаса, преследовавшего меня в реальной жизни. Но я побоялась развить эту тему в разговоре с Томом. Мои догадки были бы осмеяны, и последовал бы совет: срочно пей успокоительные или посети психиатра. Каким бы Том ни был романтиком, он отверг теорию о преемственности любви, и у него своя жизнь, своя история, никак не связанная с прошлым и не согласующаяся с моими наивными иллюзиями. В конце жизни часто вспоминаешь особо значимые моменты. Я вспоминаю только счастливые. Их было бесчисленное множество, но именно сейчас я вновь вижу себя и Томми на берегу океана, куда мы отправились ранней осенью. Погода уже портилась, часто дул прохладный атлантический ветер, но каждый день мы совершали длительные прогулки по вылизанным песочным пляжам. Слушали пронзительные крики чаек, любовались зарождающимися за горизонтом массивными океаническими волнами, медленно надвигающимися на берег. Я стою на безопасном расстоянии от набегающей воды. Смотрю на бескрайний водный простор, украшенный кудрявыми гребнями, и тихонько плачу. Том крепко обнимает меня и зародившуюся во мне новую жизнь. Что-то случилось? Я слизываю соленые слезы, улыбаюсь и молчу. Ты дрожишь. Поворачиваюсь к нему и с виноватой улыбкой утыкаюсь мокрым лицом в плечо. Ничего не говорю, но он все понимает. Он всегда все понимал без слов. А потом шепчет мне на ухо: «Сейчас попрошу океан исполнить одно единственное желание». Я поднимаю на него удивленный вопросительный взгляд. Глаза Томаса смотрят вдаль, за линию горизонта, в неведомое. Через мгновение он произносит: «Позволь нам прикоснуться к вечности в один и тот же день». Увы, его желанию не суждено было исполниться. Сказочная история не смогла закончиться сказкой. Воспоминания. Воспоминания. Красочные осколки пролетевшей жизни. Рождение ребенка. По медицинским показаниям мне делали кесарево, и, к сожалению, я не смогла во сне услышать первый крик. Его слышал Томас, принявший сына из рук акушера. Воспоминания. Мы подарили Майклу Фицджеральду Коллинзу всю любовь, на которую были способны. Только сейчас я понимаю, как устала и хочу отдохнуть. Жаль, что не успею съездить во Францию, подышать океаном. Мари не догадывается об этом. Не догадывается она и о том, что ее бабушке надо собираться в последний путь. Позавчера Томас вернулся и позвал меня к себе. Он явился из памятного 2009 года, одетый в старинное платье для того чудесного карнавала, который организовал в мою честь. Любимый радостно приветствовал меня, спускаясь вниз по парадной лестнице поместья. Как и тогда. Только я во сне оставалась дряхлой старушкой, а он стал молод и необычайно привлекателен. Стесняясь своего вида, я в ужасе попыталась скрыться, но он крепко обнял меня и прошептал: «Пора проснуться. Вечность не ждет. Сегодня я отдам дневник Мари. Надеюсь, что она его прочтет и простит меня. Последние годы я косвенно виню себя, что жизнь ее складывается нелепо. Она до сих пор одна, потому что боится впустить в сердце любовь. Возможно, ты сейчас посмеешься над моими догадками, Мари, и отвергнешь их. Но размышляя над тем, что случилось, почему любимый человек жестоко и подло предал тебя, я вижу себя на другой стороне весов, когда цинично предавала свою подругу, полагая, что расплатилась за свой грех собственными страданиями. Я жестоко ошибалась. Зло вернулось через поколение к тебе. Рассматривая лишь негативную сторону моего поступка и анализируя ее, прихожу к неутешительному факту: случившееся с тобой — отголосок моей вины. Но позволь, Мари, неужели ты считаешь, что вариантность столь примитивна? Совершив предательство много лет назад, я внесла маленький вклад в копилку всеобщего зла, который был уравновешен благими последствиями от него. «Какие блага?» — спросишь ты. Я раскаялась, научилась ценить истинные чувства и искренние отношения, не жить иллюзиями и не создавать кумира, любить, ничего не прося взамен, радоваться каждому дню и не забывать, что он может стать последним. Мои визави прошли через вторую волну страсти и поняли, как они дороги друг другу, поэтому нельзя однозначно утверждать, что предательство было истинным злом. Как и все явления в этом мире, оно имело отражение. Так и ты должна по-другому взглянуть на произошедшее с тобой и увидеть в поступке Стефана благо, присланное свыше испытание, урок. Как профессионал, ты, скорее всего, давно составила его психологический портрет, обосновала подлый поступок с медицинской точки зрения, используя специальную терминологию. Но легче тебе от этого не стало. Ты продолжаешь во всем винить себя, хотя на самом деле все твои возможные проступки были компенсированы спасением одной единственной человеческой жизни, той несчастной девочки. Давнее происшествие на озере стало катализатором контрастности восприятия, приказом окружающим тебя лжецам скинуть маски. Оно стало истинным благом, позволившим освободиться от ненадежных и слабых людей. Странно, что я должна это пояснять дипломированному психологу. Ты более никому ничего не должна. Но, тем не менее, подобно обезумевшей белке, который год продолжаешь бессмысленный бег по кругу, проживаешь бездарную жизнь. Заключила себя под стражу и выбросила ключ от камеры, но не учла очевидного. В твоей темнице никогда не была заперта дверь, и в любой момент ты можешь выйти на свободу и воскликнуть: «Жизнь, ты прекрасна и удивительна!» Только ты сама в силах качнуть чашу весов в свою сторону и разорвать цепь одиночества. Мы, и только мы, создаем собственный ад на земле, истязаем и мучаем себя, запрещаем, принуждаем, не позволяем, не верим, не дарим, не радуем, не берем, не любим и не живем в итоге. Тебе сейчас столько, сколько было мне, когда началась эта чудесная история. Не сомневаюсь, скоро ты встретишь свою единственную любовь и вспомнишь мои слова. Хотя, постой, позволь мне помечтать. Ты ее уже встретила. Только боишься впустить в свой потаенный мир, где есть место лишь человеческим порокам и психическим патологиям, самокопанию и самоистязанию. Марии, ради кого ты живешь? Поверь своей старой и мудрой бабушке. Жить стоит только ради любви. Только она является индульгенцией за все возможные прегрешения. Доверься человеку, который подарит тебе себя. Цени каждое мгновение, проведенное рядом с ним. Наслаждайся каждой минутой, каждым его дыханием и стуком сердца. Ибо жизнь так коротка. Прощай, Мари. Поцелуй от меня дочь, когда увидишься с ней. И моего любимого Майкла. Я всегда буду их любить и ждать. Теперь уже вместе с Томми. Благой тебе ночи. Мари, вся мокрая от слез, закрыла старую потрепанную тетрадь. Вот и все. Она знала, что бабушки нет в ее комнате. Она встретилась с дедушкой Томом, оба уже на пути к океану. Знала она и то, что, несмотря на ночь, подойдет к коммуникатору и наберет номер Пауля. Она соскучилась по нему и готова немедленно в этом признаться.